Кому дано разрушать попотливый мозг? Кому дано лезть в душу, не взирая на пух моих прозрачных иллюзий и сливаясь снов? Я для себя сделал их, а ты еще не готов увязнуть в этой борьбе за достижение смерти. Делай это быстрей, не взирая на дети в наших душах, в наших венах и прозрачных зрачках. Наблюдай за толпой в стереоочках. Оставались заперти, приходи.